Какими бывают словари? Вместо послесловия. Любой язык состоит из слов. Изучать язык, не изучая слов, нельзя. А чтобы их изучить, нужно, чтобы они где-то были собраны и в любой момент могли оказаться перед глазами. Слова живут в словарях. И по большей части сразу в нескольких. Какими же бывают словари? Большинству знакомы энциклопедические словари, энциклопедии. Но они, строго говоря, занимаются не словами, а вещами, которые этими словами именуются. Поэтому в энциклопедических словарях мы найдем только имена, собственные и нарицательные. Глаголов и прилагательных там не сыскать. И сведения о том, что стоит за тем или иным словом, в энциклопедиях представлены специфические. Открыв энциклопедический словарь, мы найдем там, скажем, собак. И узнаем, что собаки – это домашние млекопитающие животные семейства псовых, что произошли они от различных видов волков, что начало их одомашнивания относится к мезолиту, что насчитывается свыше 400 пород собак, что распространены собаки повсеместно. Мы узнаем все о животных и почти ничего о слове. Многие умеют пользоваться и двуязычными словарями, в которых сопоставляются слова и выражения двух разных языков. Полистав такие словари, мы узнаем, что у каждого языка своя собака. В английском это dog, в немецком hund, во французском chien. Стоит, пожалуй, сказать, что подобные словари бывают и многоязычными. Например, изданный в России в 1902 году словарь Поповых давал в алфавитном порядке переводы на русский слов с семи языков – английского, французского, немецкого, итальянского, испанского, португальского и голландского. Но есть и толковые словари, задача которых не сообщить что-то о породах собак и самом семействе псовых, не перевести соответствующее слово на другие языки, а дать толкование этого слова, сообщить обо всех его возможных значениях. Открыв такой словарь, мы узнаем, что, произнося слово «собака», человек может иметь в виду не только домашнее животное семейства псовых, но и злого грубого человека или того, кто в каком-то деле очень ловок и может считаться знатоком, словом, того, кто на чем-то собаку съел. В статье «собака» можно обнаружить и всех съеденных, нерезанных, куда-то зарытых и повешенных на кого-то собак, то есть все устойчивые выражения с этим словом. Подробно о них расскажет другой словарь, фразеологический, или же словарь крылатых слов и выражений. Но вот из какого языка к нам пришло слово «собака» и как стало в один строй с исконно русским словом «пес», толковый словарь не скажет. Ответ на этот вопрос нужно искать в историко-этимологических словарях. Из них мы узнаем, что слово «собака» было очень ранним заимствованием русским, украинским и белорусским языками из иранских языков Северного Причерноморья, что в памятниках древнерусской письменности оно встречается по крайней мере с XII века, но не часто. А слово «пес», которым по преимуществу наши предки и пользовались, скорее всего, произошло от того же общеславянского корня, что и прилагательное «пестрый». Возможно, словом «пес» называли сначала каких-то пестрошерстных собак. Слова «пес» и «собака» можно назвать синонимами. Звучат они по-разному, а значит одно и то же. А вот антонима, слово с противоположным значением, у этих слов нет. Близкие и противоположные по смыслу слова собраны в еще одном виде словарей – в словарях синонимов и антонимов. Кто-то, только научившись писать, делает в этом слове ошибку – «собака». О том, что «собак» нет ни в природе, ни тем более в языке, а есть только «собаки», нам говорит орфографический словарь. Он сосредоточивает внимание на правильном написании слова. А о том, что ударение в этом слове падает на второй слог, чтобы никому в голову не пришло говорить «собака» или «собака», сообщает словарь, следящий за правильным произношением, орфоэпическим. Орфография – это раздел языкознания, который изучает и устанавливает правила написания слов. Орфоэпия – наука о правильном литературном произношении. Толкование этих слов, а также сведения о том, что слово «орфография» произошло от греческих «ортус» – «правильный» и «графо» – «пишу», а «орфоэпия» – от «ортус» – «правильный» и «эпос» – «речь» – можно найти в словаре иностранных слов. В этом словаре живут слова, которые русский в разное время заимствовал у других языков. Вот, пожалуй, и все о том минимуме словарей, которые должны быть у каждого. И поверьте, читать их — увлекательнейшее занятие.